«Арзамас» представляет. Курс Максима Алонцева «Иранская мифология. Боги, герои и злодеи». Лекция вторая. «Золотой век человечества и как он кончился». У многих народов мира есть свои представления о «золотом веке», счастливом и беззаботном времени в истории человечества. Так, в скандинавской мифологии это эпоха в истории асов до их войны с ванами. В египетской – время правления Осириса и Изиды. В авраамических религиях – жизнь первых людей в райском саду. У многих подобных историй есть еще и общий сюжетный элемент – трагическое событие, которое становится концом этого беззаботного времени. В иранской мифологии эпоха Золотого века связана со временем Йимы. Если вы знакомы с индуистской мифологией, то Йима – это своего рода родственник Ямы из той соседней и близкой иранцам традиции. Йима упоминается в нескольких частях Авесты. Часто он там идет вместе с эпитетом Хшайта – «блестящий». А в дальнейшей эпохе и в текстах следующих времен его называют Джам или Джамшид. Собственно, слово «джамшид» происходит от выражения «Йима-Хшайта». Но, несмотря на разницу в именах, во все времена он так или иначе связывается с царской властью. Собственно, в Авесте Йима является одним из трех первых царей, тех самых первозаконников, о которых мы говорили в первой лекции. В Авесте, священной книге зороастрийцев, Йима является очень важным персонажем. Его важность подчеркивается в частности эпизодом, в котором Ахура-Мазда, верховный бог зороастризма, говорит с Йимой. Он делает это еще до времен Заратуштры, основателя и пророка зороастризма. Как мы говорили в первой лекции, Йима представляет собой тип культурного героя, персонажа, который обучает людей и обустраивает их жизнь. Так, в Авесте, по приказу Ахура-Мазды, Йима трижды расширяет населяемую людьми землю, тем самым он обеспечивает их благоденствие и увеличение человеческого рода. Первый этап правления Йимы связан как раз с эпохой всеобщей радости и благоденствия. Появляется много людей, люди расселяются по новым землям, также вырастает поголовье скота. Люди не знают ни болезни, ни старости, их не беспокоит ни погода, они не испытывают злобы, ненависти и вражды. Кроме того, иранские мифы говорят о том, что в эпоху Йимы все люди находятся в 15-летнем возрасте. И 15 в данном случае – это тоже важное число, потому что в зороастризме человек в возрасте 15 лет посвящается в зороастрийскую общину и становится ее полноправным членом. В общем, люди живут, не зная бедствий, однако Золотой век заканчивается еще при Йиме. Боги обращаются к Йиме и говорят, что скоро с севера придет катастрофа. В иранской мифологии север вообще является важным местом, потому что именно оттуда приходят ненастья. Ненастье в иранской мифологии обозначает катаклизм, долгую зиму. Что же в такой ситуации делает Йима? Йима по приказу богов строит вару, убежище. В этой самой варе он сохраняет семя всех людей и животных по известному нам принципу каждой твари по паре. Сюжет о Йиме и Варе является родственным с другими сюжетами, например, с известной нам историей о Ное и Всемирном потопе, ну и разными другими мифами о катастрофе, которую переживает человечество. Зима действительно наступает, и человечество, и животные сохраняются только благодаря тому, что Йима спрятал их в варе. В Авесте говорится, что Йима защитил человечество, однако там упоминается еще один сюжет о грехе великого царя и защитника людей. Что стало причиной грехопадения Йимы, не вполне ясно. То ли он возгордился и почувствовал себя равным Богу, то ли он поел мясо, что, в общем, тоже является прегрешением, поскольку раньше люди принимали в пищу только растительные продукты. Так или иначе, Йима впал в немилость и потерял Хварна, божественное благословение, которое определяет царя и делает его царствие справедливым и угодным Богу. В Авесте Хварна представляется не только как какая-то абстрактная благодать, но и как вполне себе осязаемый предмет. Так, когда Йима теряет Хварна, то оно падает в озеро Воурукаша, где потом за него борются разные герои, цари и демоны. Все это сообщает нам о Йиме Авеста, священная книга зороастрийцев, составленная в II-I тысячелетиях до нашей эры. А вот что о нем говорит Шахнаме, поэма, написанная примерно 2000 лет спустя. В Шахнаме Джамшид является одним из царей первой династии пеждадидов и выступает в роли культурного героя, обучая подданных. Он учит людей ткацкому и военному делу, делит общество на 4 класса, это классы жрецов, ремесленников, воинов и крестьян, и назначает для каждого из этих классов свои функции. Он изобретает корабли и учит людей мореходству. Добыча золота и драгоценных камней также вменяется ему в заслугу. Кроме этого, Джамшид посвящает людей в искусство врачевания. Но самое главное, он правит по заветам Бога, и поэтому его сопровождает божественная благодать – Фар. Джамшид подчиняет себе демонов, которых зовут Дивы, и заставляет их служить на благо себе. Когда Джамшид устраивает все дела подданных по воле Божьей, он нарекает этот день новым днем. По-персидски эти слова звучат как «ноуруз», и таким образом, согласно Шахнаме, Джамшид является основателем главного иранского праздника Нового года, который приходится на день весеннего равноденствия. История о первом этапе правления Джамшида в Шахнаме является в определенном смысле отражением иранских представлений о Золотом веке и Йиме, как они, в частности, зафиксированы в Авесте. А раз этот сюжет является параллелью, то и в истории с Джамшидом нас ожидает плохой конец. Подобно авестийскому Йиме, Джамшид согрешил. В Шахнаме его грех – это гордыня. И обуянной гордыней Джамшид решает построить трон, чтобы это равенство с Богом как-то подтвердить. К слову, трон Джамшида строят дивы. В иранской мифологии это демоны, которых Джамшид подчинил и заставил их работать на себя. Дивы завершают свою работу, Джамшид садится на этот трон, и, видя гордыню Джамшида, Бог лишает его фарра, благодати, которая дает право царям царствовать над иранцами. Потеряв божественную благодать, иранское царство – погружается во тьму, и на него обращает внимание иноземный завоеватель. В Шахнаме этого завоевателя зовут Захак, и о нем мы подробно поговорим в третьей лекции нашего курса. К слову, в Шахнаме также упоминается подземный дворец Джамшида, в котором хранятся его сокровища. Вполне возможно, что эта история о подземном дворце является отражением вот той самой мифологической истории о Варе, подземном убежище, которое Йима строил для людей и сохранял там семя всех людей и животных. Подведем итог. Благодаря популярности Шахнаме история о Джамшиде известна практически каждому иранцу. Кроме того, эта история входит в набор мотивов классической персидской поэзии. И один из наиболее частых мотивов, связанных с Джамшидом, это его чаша, которая позволяет видеть все, что происходит в его царстве. Поскольку персидская поэзия была в массе своей панегирической, то есть направленной на восхваление монархов, то и монархи, которым посвящались стихи, обладали в них этой чашей. Благодаря этой чаше любой царь, правивший Ираном, мог видеть все, что происходит в его царстве. Кроме того, история о Джамшиде нашла отражение в иранской топонимике. И здесь мы видим, как в сознании сплетаются миф и реальная история. Основателями первой иранской империи была династия Ахеменидов, правившая в 6-4 столетиях до нашей эры. А их церемониальной столицей был город Персеполь. От Персеполя остались только руины, а сами иранцы долгое время мало что знали о самой древней династии, которая ими правила. И поэтому руины Персеполя иранцы называли, а иногда и до сих пор называют, троном Джамшида. В этом мы снова можем увидеть влияние Шахнаме и, соответственно, мифологии на реальную жизнь и реальную историю Ирана. В следующей лекции о том, как древний дракон превратился в иноземного завоевателя со змеями на плечах.